«Нет, нет, боюсь, я по-прежнему эгоистична», — ответила она негромко. «Иногда, Клод, у меня возникает эгоистичное желание получить еще один шанс, получить новое тело, каким-нибудь образом, и вернуться к тебе. Я уверена, что смогла бы сделать тебя счастливым». Клод ужасно смутился, понимая, что нужно что-нибудь сделать или сказать, но был не в состоянии сообразить, что именно. «Бедная Альбина», — думал он. «Ой-ой-ой», — сказала она. «Я вот-вот разревусь. До свидания, мой дорогой. Удачи тебе». Она исчезла так же внезапно, как и появилась. Момо жалобно заскулила. Клод Криспин был готов присоединиться к ее вою. Прошло более 2 недель. Однажды Клод возвращался из очередной неудачной поездки к Элизе. Он оставил свою любовницу в ярости, но дома его встретила Альбина, устроившаяся клубочком в своем любимом кресле. Увидев ее приветливую улыбку, Клод почувствовал, что рад встрече. «Ну как дела с Элизой, дорогой? Не хочу совать нос в ваши отношения, но мне интересно знать подробности». «Она по-прежнему категорически против собаки», — вздохнул Клод. Момо тявкнула в ответ. «И хотя я езжу к ней теперь каждый день, она все еще не простила мне те 3 месяца». «Но, милый, ведь она ведет себя еще хуже, чем когда-то вела себя я. Мне хотелось, чтобы ты отыскал себе более спокойную женщину. Жалко, что ты не можешь убить Элизу. Ей не помешало бы получить урок». Альбина приуныла. «Впрочем, из этого тоже ничего не выйдет. Живые с мертвыми не очень-то ладят.